Мечта о небе ум пленяет, и сердцу радость подает. Я к небу взоры подымаю, туда корабль мой плывет. А что на небе ожидает, а что там новое для нас? Апостол Павел отвечает, того не видел даже глаз. На небе солнце-свет не нужен, там ярче солнца, лик Христа. И в мире том мы обнаружим, как светит Божья красота. Земного моря там не будет, там есть река с живой водой. Болезни, скорби там забудут, там будет радость и покой. Там древо жизни возрастает для исцеления людей. Любовь там Божья пребывает среди искупленных детей. Увижу я Христа во славе и тех, кто Божьей правде жил. В небесной я святой державе навек гражданство получил. Нет больше смысла вам смущаться, ученикам Христос сказал, к Отцу я буду возвращаться и дам вам все, что обещал. Обителей на небе много, и если даже б не найти, пойду для вас их приготовить, чтобы вы могли туда войти. Аминь.